Обезьяны совсем не боятся людей. Как увидят человека, бегут навстречу, ждут чего-нибудь вкусного. Проказливый Яша. Когда я приехал в обезьяний питомник, меня поселили в комнате на втором этаже. Днем я пошел гулять, а комнату запер на ключ. Возвратился, открыл дверь. И что такое? Все вещи разбросаны, скатерть на полу валяется, графин разбит, а на столе сидит обезьяна и с удовольствием ест мандарины. Увидела меня, прыгнула на шкаф и стала меня передразнивать. Начал я свои вещи искать. Мыльница с мылом под подушку спрятана. За шторы я нашел сыр, а батон под кроватью. Обезьяна перескакивала со шкафа на буфет, с буфета на зеркало и обратно на шкаф. Устроившись там поудобнее, она стала бросать в меня огрызки яблок, мандариновые корки и абрикосовые косточки. А потом, как швырнет ботинок, я еле увернулся. «Яшка, перестань!» — рассердился я. Обезьяна присмирела. «Ага, думаю, тебя Яшей зовут». Взял я мяч и кинул Яше. Он мяч поймал и кинул в меня. Я опять Яше мяч кинул, он мне. И так мы с ним играли, пока не стало темнеть. А когда стемнело, Яша лег спать на балконе. Я его одеялом накрыл. Он сначала капризничал, а потом яблоко съел, завернулся в одеяло и уснул. Оказывается, Яша ко мне в комнату через открытое окно залез. Утром Яша исчез. Мне даже жалко стало. Думал, больше его не увижу. И вдруг Яша прыгнул прямо на балкон с дерева, а с ним другая обезьяна. Я ее потом Люкой прозвал. Яша с Люкой уселись на балконе. Яша показывал Люке, как нужно укрываться одеялом. Закутается в него, потом отбросит в сторону, опять закутается. Люка визжит, хватает одеяло, хочет тоже закутаться, а Яша не дает. Но думаю, пусть поиграют, а я скоро приду. Пошел я на других обезьян посмотреть. Когда вернулся, слышу, что-то присмирели мои гости. Возятся, ворчат потихоньку. Посмотрел, а Яша продевает мои очки Люке на хвост. Стекол уже нет, одна оправа осталась. Разозлился я на Яшу, да тут вспомнил басню Крылова и рассмеялся. Ну, а потом Яша сбежал куда-то и одеяло мое с собой унес. Решил, наверное, ночью накрываться им, а Люка осталась. Я ее к порядку приучил. Она вещи по комнате не разбрасывала. Люка очень любила купаться. Она бегала на пруд, ныряла, плавала, била ладошками по воде, да так, что брызги во все стороны разлетались. Когда я не пускал Люку купаться, она начинала сердиться. Тогда я давал ей альбом и карандаш или книжку с картинками. Она подолгу листала книжку, разглядывала картинки и что-то бормотала, будто читала. А если я мешал ей, она отворачивалась и старалась меня не замечать. Джиган. Я решил все же разыскать Яшу и однажды утром пошел со сторожем кормить обезьян. Обезьяны собрались вокруг ведра с едой и смотрели, как ест их вожак, Джиган. А Джиган то морковку выберет, то грушу попробует. Очень хотелось обезьянам и морковки, и яблок. Да нельзя. Пока вожак не позавтракает, ни одна обезьяна к еде не подходит. Только малыши нет-нет, да и подбегут к ведру. Схватят яблоко или морковку и удирают. Джиган на них косится, но не трогает. Как только вожак позавтракал, обезьяны налетели на ведро и давай выбирать, что повкуснее. Едят, а сами по сторонам поглядывают. Следят, что их соседки за щеку прячут. Может, еще получше кусочек? Обезьянка Лили держала две груши и никак не могла решить, какую из них съесть раньше. А в это время другая обезьянка, Розитта, подкралась к ней сзади, вырвала грушу и бегом в кусты. Лили завизжала и бросилась к Джигану. Подскочила к нему и начала что-то быстро-быстро говорить на своем обезьяньем языке. Встал Джиган, да как хлопнет лапой по дереву. Не успел он сделать и двух шагов, как бежит к нему в припрыжку Розитта и протягивает остаток груши. Вид у нее виноватый. Спряталась за спину Джигана, хвост ему почесывает и гриву быстро-быстро пальчиками перебирает, прощения просит. Это значит, она обещает быть послушной. Очень разозлился Джиган на Розиту. Да разве можно долго сердиться, когда она ему так хорошо и хвост, и гриву расчесала?